Я и не собирался, вообще-то, пришел сюда покушать, с напускным безразличием ответил я, но все же изменил свой тон и спросил, не мешать чему, погружаться в депрессию и грустить. Она молча отвернула голову, ее глаза были красными. Пожав плечами, я уже готов был отойти, но она тут же подняла голову и посмотрела на меня, словно утопающая на спасательный круг. «Что мне делать?» — внезапно спросила она. «Грустить. Ты же сама решила», — пожал плечами в ответ. «Нет. Что мне делать, чтобы перестать быть насмешкой в глазах других? Я тоже хочу, чтобы меня уважали, как и тебя. Что мне делать?» На глазах Хёна наворачивались слезы. «У меня даже друзей нет», — поджала она губы. «Я тоже хочу выделяться среди остальных». «Так ты хочешь выделяться или друзей, и то и другое?» «Я даже пластику хотела сделать, но по медицинским показаниям мне нельзя». От злости она ударила кулаком по стене позади нее. «Черт, впервые я видел ее агрессию. Выглядело это довольно забавно». Я усмехнулся. «Что смешного?» Снова посмотрела она на меня и надула губы. «Да так, ничего. Значит, хочешь стать популярной?» «Да, но из-за моей внешности». «Опять эта внешность». Меня уже начинала подбешивать эта тема и сильное помешательство на ней в Корее, особенно у молодежи. Я вспомнил про набор актеров для дорамы, куда меня позвали вместе с Джиу, достал телефон из кармана и нашел номер. «Вот, держи». «Что это?» Уставилась она на меня, удивленно захлопал глазами, рассматривая номер и имя на экране. «Этот человек набирает актеров в какую-то новую дораму, но я ведь...» Уже начала отмазываться Хёна. «Ты ведь хотела быть знаменитой, разве нет? Показать всем обидчикам, на что способна. Или снова ничего не будешь делать и продолжишь рыдать? Нет, просто. Меня точно не возьмут. Не попробуешь, не узнаешь». Пожал я плечами. «Запиши номер и можешь добавить, что от меня. Но ведь моя внешность...» Начала мямлить Хёна. «Я же... Так хватит. Просто сделай это. Когда будешь на кастинге, скажи, что от меня. Если не будут брать, то скажи, что я согласен работать только с тобой. А если и это не поможет?» Грустно вздохнула она. «Ну, значит, они потеряют не одного, а сразу двух актеров». Я направился к выходу. «Удачи. И аккуратнее. Становится прохладно. Спасибо большое». Резко подскочила на ноги Хёна и поклонилась мне вслед. «Фух», выдохнул тяжело Лан, дотащив вместе со мной звуковое оборудование в комнату моей новой студии. «Наконец-то, даже звучит приятно моя студия». Мне с легкой грустью вспомнился мой прошлый мир и бизнес, те далекие годы, которые сейчас казались нереальными. «Физические нагрузки полезны», усмехнулся я, сев на диван, который мы вместе принесли несколько минут назад. «Да, но есть шанс грыжу заработать, если так резко начать заниматься», фыркнул друг в ответ. «Ладно, зато почти все готово». «Да», осмотревшись по сторонам, с улыбкой произнес он. «Кстати, а откуда это все? И те ребята, которые заставляют нижние этажи с лабораторными установками. Тебе еще кто-то помогает?» «Типа того». Говорить, что помощь шла от Бэк Хёна, который загорелся моей идеей совсем недавно, я не стал. Не хотелось сливать своего самого главного партнера. «Круто, о!» Протянул Лан, откинувшись на спинку кресла. «У тебя, видимо, вообще везде связи есть. Везет. Да и у тебя не меньше». «Да, но...» Он не успел договорить, как внезапно послышался какой-то странный шум. Из-за того, что дверь в комнату была открыта, можно было отчетливо услышать, как кто-то кричал снаружи. «Джи Хён, выходи, чертов ублюдок!» Причем голосов было довольно много. «Что еще за смельчаки заявились сюда?» Я двинулся к выходу. Глава 5. Я уже не удивлялся каким-то новым событиям в моей жизни. Слишком много всего накопилось. Как хорошего, так и плохого. Поэтому когда я выглянул в окно и увидел группу каких-то странных личностей, которые явно были недовольны мной и хотели что-то выяснить, то не сильно изумился от происходящего. «Что это?» – удивленно рассматривал толпу Лан. «Может, вызвать полицию?» – «Не стоит», – отмахнулся я. «Они же хотят поговорить со мной, а не с правоохранительными органами». «Но их много», – все не успокаивался друг. «Они могут быть опасны. Иногда в башне монстры пострашнее бывают. Я поговорю с ними, а ты сиди здесь. Не хватало, чтобы тебя тронули. Я, конечно, против твоей идеи, но тоже пойду». А вот это, действительно, удивило. Не то, чтобы Лан был так же труслив, как и Ацуши, но такого героизма я от него явно не ожидал. Усмехнувшись, я ничего не стал говорить, лишь кивнул в сторону выхода. Когда мы вышли на улицу, Нас полукругом обступило около двух десятков человек. Центральный, видимо, заводила всей этой компании, сделал несколько шагов в мою сторону. «Джи Хён», с хрипотцой произнес он, заглядывая мне злобно в глаза, наконец-то, выполз. Я особо и не скрывался, пожал я плечами. «Так, что вы хотели?» «Что?» — усмехнулся он. «Из-за тебя Ше-групп становится банкротом. А вы их фанаты, что ли?» «Да, и эти самые фанаты готовы надрать твой зад. Странно как-то. Обычно фанаты мстят за какую-то одну группу или одного популярного человека. Но чтобы мстить за всю компанию, такое я видел впервые. Да и узнать, где именно я сейчас нахожусь, не так просто. Подобное тоже наводило на определенные мысли. Ты расплатишься за сын Мина и те группы, которые сейчас в упадке из-за тебя», — снова рыкнул он в мою сторону. «Ну да, конечно, сразу все из-за меня. В любом случае эти ребята не стали бы меня слушать. Объяснять им, кто и почему виноват, не имело никакого смысла. Поэтому придется отогнать их грубой силой. Когда этот незнакомец, что вышел из центра и был предводителем всей шайки, покрыл свое тело маной, я понял, что они еще и маги. Значит, готовились заранее. Может, все же полицию?» — шепнул мне Лан. «Думаю, это ни к чему», — скрестив руки на груди, спокойно ответил ему. Покрыв и свое тело маной, я тут же стал концентрировать магию вокруг себя. Как только в меня нацелился незнакомец, который первым захотел отомстить за свою любимую корпорацию, то тут же получил лавовой сферой прямо в живот. Всего таких сфер я мог создать только 5, максимум 7. На всех присутствующих их бы точно не хватило. Однако, заметив испуганный взгляд, когда их глава отлетел в сторону, я понял, что они не такие уж и сильные. Интересно, и на что они вообще рассчитывали? На то, что просто смогут спугнуть меня количеством. Среди 20 молодых людей я также нашел в толпе пару девушек. Не то, чтобы я совсем не сражался с противоположным полом, но когда это было бессмысленно и глупо, то лучше подобной практики избегать. К тому же это Корея. Мало того, что твоя репутация зависит от поступков, так еще и несогласованные бои с девушками могли обернуться полностью против меня. «Ребята», — обратился я к толпе, — «давайте так, мы молча расходимся и сделаем вид, что этого не было, договорились?» — предложил я и кивнул в сторону незнакомца, который лежал на земле без сознания после моей сферы. «Только его забрать не забудьте». «Ага, сейчас», — воскликнул внезапно еще один доброволец из толпы. И сразу за его кличем, словно дружная и бравая армия, все присутствующие маги двинулись в мою сторону за своим великим генералом. Ну что же, похвально, что они не отворачиваются от своей цели и пытаются идти вперед. И все же, если они знали меня со всеобщей арены и понимали свои силы, то это было довольно глупо. «Они нас раздавят», — испуганно смотря на толпу, произнес Лан. «Нет, не успеют», — пожал я плечами, продолжая спокойно стоять на месте. «Почему ты так уверен? И вообще, почему ты такой спокойный?» Как только у моих оппонентов до меня оставалось несколько метров, то перед их носами мгновенно разожглось пламя. Огромная огненная стена, которая полностью окружила нас с Ланом, стала барьером между толпой и мной. После этого я воспользовался трюком, которому научился от Чимина. Хоть где-то знания из битвы с родственником мне, действительно, пригодились. С трех сторон из пламени внезапно стали вылетать птицы, похожие на мифических фениксов. Магические огненные создания, на крыльях которых были созданы мной фаерболы, представляли собой улучшенную версию магии моего младшего брата. «Даю вам еще один шанс», — выкрикнул я сквозь стену пламени в остолбеневшую толпу, что наблюдала за порхающими в небе птицами. «Итак, либо вы уходите, либо...» «Нужно уходить», — внезапно донесся до ушей из толпы девичий голос. «Нет, иначе нам не заплатят», — подхватил грубый резкий юношеский голос. «Заплатит, значит, они все-таки не фанаты». «Так и думал, дешевка». «Ну, я предупреждал», — констатировал напоследок и щелкнул пальцами. Щелчок был командой для птиц. Резко взмахнув крыльями в воздухе, фаерболы, словно снаряды, полетели в сторону толпы. Я старался прицеливаться не в людей, а рядом с ними, чтобы просто отогнать от здания. К счастью, это удалось. Девушки тут же в ужасе побежали первыми. Парни же еще пытались как-то обороняться магией, ветром, камнем, всем, что у них имелось в арсенале. Однако мой огонь оказывался сильнее, отчего сразу давил ответные атаки оппонентов. Через полчаса рядом с нами никого не было. Ну, кроме того бедолаги, который продолжал валяться без сознания. К Круто, завороженно наблюдал за угасающими птицами Лан. Это же та магия с фестиваля? Да, именно, кивнул я в ответ и подошел к лежавшему незнакомцу, наклонившись и проверив на всякий случай пульс. К счастью, он был. Надо бы забрать его с собой. И что мы с ним будем делать? Не понимал друг. Сдадим, для начала выясним, что они на самом деле хотели, пояснил ему. Но они же сказали, что фанаты, а значит, думаю, дело здесь не в этом. Поможешь мне его дотащить? Делать тебе нечего, забубнил в ответ Лан, но все же согласился мне помочь. Затащив парня в одну из комнат и усадив на стул, я связал его своей магией и стал дожидаться, пока он начнется. Примерно через час, незнакомец, наконец-то, начал потихоньку приходить в себя. «Доброе утро», — с улыбкой произнес я, сидя на стуле прямо напротив него. «Как спалось? Что за?» — не понимал юноша, но потом, осмотревшись вокруг, чуть не грохнулся вместе со стулом. Его лицо вытянулось, в глазах появился страх. «Это огонь, это чертов огонь, успокойся», — угомонил его. «Это всего-навсего моя магия, и она тебя не тронет. Ну, пока я не прикажу. Что за черт, что я тут делаю, что произошло?» — восклицал он истерично. «Слишком много вопросов для человека, который даже не смог справиться со своим заданием», — усмехнулся я. «Ты ведь не фанат корпорации Шегрупп, а наемник, верно?» Он молча поджал губы и увел взгляд в сторону. Говорить явно об этом не хотел, но все было понятно по его реакции. «Давай так», — тяжело вздохнул я. «Я тебя прекрасно понимаю. Знаю, что тебе не положено говорить, но у тебя есть два варианта. Либо провалить задание и просто не получить в этот раз деньги, рассказав все мне, либо мучительно умереть от огня. Какой вариант выбираешь?» Юноша ухмыльнулся и окутал свое тело маной. «Давай, попробуй», — хмыкнул он в мою сторону. «У тебя кишка тонка, правда? Ну, ладно». После этого я снова щелкнул пальцами. Пламя, что было в форме веревки, стало разгораться сильнее и не трогало незнакомца, отчего тот продолжал ухмыляться. Правда, было это до того момента, пока его щит не треснул и пламя не перекинулось на его тело, начиная прожигать кожу. «А-а-а!» — заорал он. Глаза выпучились так, словно вот-вот вылезут из орбит. Лицо покраснело. «Ладно, ладно, я все расскажу. Прекрати». «Вот и отлично!» — снова дал сигнал своей магии, и пламя тут же послушно ослабло. «Рассказывай». Отдышавшись после испуга и начинающейся невыносимой боли от жжения огнем, юноша недовольно цыкнул. «Я из Чванхана», — признался он, — «как и все остальные. Нашей команде поступил недавно заказ, который мы должны были выполнить и получить нехилые деньги». «Чванхан», — удивленно вскинул я бровь, — «что это?» «Я слышал о них», — влез в разговор Лан, задумчиво уведя взгляд, словно вспоминая об этой организации. «Это что-то вроде тайного анонимного клуба наемников». «Тайный анонимный клуб наемников? Все еще не понимал я. Это как?» «Ну, я слышал, что никто не знает организаторов, которые им заправляют. Все члены клуба маги, которые не хотят зарабатывать деньги легальным путем, походами в башню, поэтому выполняют всякие заказы за деньги. К ним довольно удобно обращаться, учитывая, что анонимность сохраняется как у заказчиков, так и у исполнителей». «Да», — хрипло подтвердил незнакомец, — «толстяк прав. В основном туда набирают молодых магов и платят неплохо. И ты, правда, не знаешь ни организаторов, ни тех, кто делает заказ», — уточнил у него. «Именно. Меня и приняли тайно. Просто дали телефон, на который приходит вся информация». «Телефон?» Я поднялся со стула и пошарился по карманам у наемника. Нащупав смартфон в кармане его брюк, достал его и стал осматривать. «Этот?» — поинтересовался я. «Эй, отдай!» Сразу начал восклицать он. «Значит, этот», забрав его себе, удостоверился по реакции. «Считай, это конфискацией за моральный ущерб». «Какой, к черту, моральный ущерб, чертов псих? Верни его!» — продолжал он верещать. «Лан», — обратился я к другу, — «я выяснил все, что хотел. Закрой ему рот, а я пока позвоню своему знакомому. Пусть он дальше сам с ним разбирается». «Эй, стой!» — не успокаивался юноша. «Давай договоримся». «Но договариваться ни о чем я не хотел. К тому же теперь некоторая информация об этой новой и неизвестной мне организации уже была. Остальное за Бэкхёном. Он-то точно знал, что это за Чванхан, и что они из себя представляют». «Братиик», — разбудил меня на следующий день голос Джиу, — «тебе отец звонит. Вставай». Я нащупал свой телефон и взял трубку. «Да», — сонливо произнес я в микрофон. «Привет, Джихён», — Послышался на другом конце голос отца. «Извини, я тебя разбудил, разве ты не должен собираться в академию? Сегодня выходной, и я уже почти встал. Решил узнать, как у меня дела». «Ну что-то вроде того», — усмехнулся он в ответ. «Я сейчас в Сеуле. Могу я подъехать к вам? Раньше ты не спрашивал разрешения», — напомнил ему. «А что ты здесь делаешь? Объясню, как встретимся». «Ну так, что? Да, конечно. Подъезжай». После того, как я повесил трубку, то тут же стал собираться, чтобы встретить отца. Джи уже была немного в панике. В глазах я увидел у сестры страх. «А зачем отец едет к нам?» — аккуратно уточнила она у меня. «Только не говори, что он хочет. Он не будет тебя забирать. Успокойся», — сразу опроверг я ее теорию. «Скорее всего, он хочет поговорить о деле». «Фух», — выдохнула сестра. «И зачем так пугать? Ты сама себе выдумываешь. Ты ведь помнишь, что в прошлый раз он хотел, чтобы мы уехали обратно», — напомнила она мне, надув губы. «Вот я и теперь боюсь, что он выполнит свою просьбу». Это было давно. Внезапно в дверь позвонили. «И открой лучше дверь». Когда сестра открыла дверь, то довольно тепло встретила отца, впрочем, как и он ее. Обменявшись любезностями в коридоре, Джиу, радостная от того, что отец приехал не по ее душу, проводила Джигуна в мою комнату, а сама решила пойти на кухню. «Эта квартира», — осмотрел он мою комнату, — «лучше той, что ты снимал раньше». «Ну, все же сестре тоже нужно место», — пожал я плечами и указал в сторону кресла. «Присаживайся». «Да, спасибо». Усевшись напротив меня, он откинулся на спинку кресла. «Я рад, что Джи уживет с тобой, но все же лучше бы ей снимать свою квартиру уже. Лучше бы он ей это сказал. Ну, если она захочет снять свою квартиру, я ей помогу. А пока она мне не мешает, так что пусть живет у меня». «А мне не поможешь снять квартиру?» — с усмешкой поинтересовался отец. «Так, ты надолго приехал в Сеул?» — удивленно изогнул я бровь. «Или решил полностью перебраться сюда?» «И да, и нет. Дело в том, что у меня появилась парочка крупных дел в Сеуле, и мне не помешало бы временное жилье». «Правда? И что же за дела, если не секрет?» «Не секрет. Дело в том, что после того, как мой сын стал очень популярен, благодаря недавним событиям на Чеджуда», — он ехидно прищурился, — «да и вообще смог привлечь внимание к своей персоне многих людей, у компании нашей семьи появились новые партнеры, точнее, те, кто хотел бы сотрудничать с нами. Некоторые сеульские медицинские компании заинтересовались нашими лекарствами, так что, я думаю, перебраться в Сеул на некоторое время. Поэтому мне и нужно жилье». Спрашивать подробнее его о делах я не стал. Понимал, что это не совсем этично, да и к тому же вряд ли он станет отвечать. «Хорошо», — согласился я на помощь, — «но мне понадобится и твоя помощь тоже. Ты хочешь научиться высокоранговой технике нашей семьи, верно?» — сразу попал в точку отец. «Откуда узнал?» «Общался с твоим куратором. Точнее, он сам мне позвонил и рассказал о скором экзамене и обо всех этапах. Так что, не помочь своему сыну в этом было бы неправильно». «Конечно, я согласен. Ощущение, что Саджун переживал за эту сдачу экзаменов больше, чем я. А с виду возникает ощущение, что этого человека вообще ничего не интересует». «Отлично, тогда договорились», — закрепив наш договор рукопожатием, произнес я. «Правда, у меня к тебе еще одна просьба. Мне нужна охрана для одного здания, которое я снимаю в Сеуле для лаборатории». «Значит, обратная сторона славы тебя все же зацепила?» — усмехнулся Джигун. «Да, хорошо. Я свяжусь с Гаэлей и выделю тебе своих ребят для охраны». Тогда он поднялся с места. «Раз мы все решили, то поехали. Машина ждет внизу». «Минутку», — удивленно вскинул я бровь. «Куда?» «На тренировку. Ты же сам сказал, что тебе нужно изучить технику. Прямо сейчас? Ну а зачем тянуть? К тому же у меня пока есть время. Так почему бы не провести его со своим сыном? Знаете ли вы, что в корейском метро есть вагоны библиотеки? Сверхурочная работа у корейцев довольно распространена, и это несмотря на то, что официально максимальное количество рабочих часов в неделю составляет 52, на 12 часов больше, чем в России. Поэтому правительство запустило в метрополитенах специальные вагоны библиотеки. В них расположены стеллажи, на которых лежат книги для легкого чтения. Всем приятного чтения и хорошего дня. Глава 6. Мне понравились его ответы, рвение помочь своему сыну. Все же отношение Джигуна ко мне сильно изменилось с нашей первой встречи. Ну, для меня первой. Хорошо, тогда я знаю одно место, где можно неплохо потренироваться, с улыбкой заметил я. И что за место? С интересом спросил отец. Пустырь рядом с заброшенной башней, пояснил в ответ. Отлично, тогда поехали. Стоять. Тут же на проходе перегородила нам путь сестра, недовольно скривив гримасу. И куда вы так рано собрались? И почему снова без меня? Мы удивленно переглянулись с отцом. Джиу, нам нужно на тренировку, попытался я мягко успокоить сестру. Так что, я тоже хочу. Скрестила она руки на груди. Я тоже владею неплохим уровнем стихии. Милая, но понимаешь, уже вмешался отец. Или что если я девушка, то все, теперь мне нельзя совсем использовать магию. Даже не дослушав его, перебила сестра. Даже странно было видеть такое. Обычно в кругу семьи, раньше Джиу не была такой смелой. Видимо, наша совместная жизнь вдали от отца дала свой эффект. Раньше она, наоборот, старалась сглаживать углы. Ладно, пожал я плечами, чем вызвал удивление на лице отца и радость у сестры. Поехали. Но раз ты уже такая самостоятельная, то завтра начнешь поиск своей квартиры. Ну и, дам тебе несколько дней на то, чтобы ты переехала. И тут гримаса радости на лице Джиу сменилась недоумением. Явно она не была готова к такому повороту событий. Она округлила глаза и просто стала молча хлопать ими, глядя на меня. «Ну так, что, ты едешь?» – уточнил я. «Удачной вам тренировки!» – махнула рукой сестренка и моментально исчезла в своей комнате. Видимо, отец посмотрел вслед Джиу, она не готова расставаться с этой квартирой. «Просто лениться!» – спокойно поправил его я. «Ну, нужно выдвигаться!» После этого мы направились на пустырь, о котором я говорил отцу. Находилось оно, действительно, довольно близко. Я нашел его на карте гильдии, поэтому дорогу знал хорошо, да и доехали мы быстро. Минут через 15 были на месте. Это был пустырь с одной единственной башней. Она находилась в полуразрушенном состоянии и была совершенно обычной. Она не относилась к пикам. Вокруг нее не было ни одной живой души. Если честно, что-то я уже начинал немного побаиваться, что и монстров тут не было. Но, нет, я ошибался. Зайдя на первый этаж, на нас тут же выпрыгнули гоблины. Эх, ностальгия даже по первому прибытию в этот мир. Сразу вспомнил и про свое ранение, и про терку с гоблинами, ну и про знакомство со своей новой семьей. Для начала, спокойно произнес отец, пока твари к нам еще не приблизились. Я хочу посмотреть, на что ты способен. Покажи свою магию. Я молча кивнул в ответ и вышел вперед. Чтобы отец понимал весь масштаб моих навыков, я решил применить самую мощную огненную технику, которая имелась в моем арсенале. Для начала я создал тех самых пламенных птиц, на крыльях которых были фаерболы. Огненно-лавовые сферы мигом пронзили с десяток гоблинов, крики которых разошлись по всему помещению эхом. Пятерых оставшихся тварей я уничтожил пламенем, которое окутало мою руку, а после направилась в их сторону огромным и разрушительным столпом. Когда монстры были убиты, лицо отца немного вытянулось. Он демонстративно похлопал в ладоши. «Поздравляю», — с неким удивлением произнес он. «Ты, действительно, смог научиться чему-то новому и совершенному с нашей последней встречи. Довольно интересно. Значит, эту технику быстро изучишь?» Он подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Горжусь тобой». «Да, спасибо». Коротко поклонился я ему в знак благодарности. После этого мы направились на этаж выше. Здесь монстры не восстанавливались через секунду. Так что, с зачисткой этажей проблем не было. Добравшись до 10 троллей, которые в высоту достигали 3-4 метров, настала очередь отца показать мне высокоуровневую магию, которой он должен меня научить. Его тело покрылось ярко-красной маной. Магическая энергия переливалась и блестела гораздо ярче, чем моя. Видимо, здесь дело в качестве и ее плотности. Однако даже при большем навыке, моя мана все же отличалась даже от цвета Чимина и Джисона. И это несмотря на то, что они были слабее меня. Странно все-таки. Я думал, что она будет меняться в процессе развития. Но сильного отличия от первого ее призыва я не заметил. Пусть и стало немного поярче, но все же на фоне остальных оставалась такой же блеклой. «Итак», — громко произнес отец так, чтобы я его слышал. «Для начала сконцентрируй как можно больше энергии внутри», — начал он свои наставления, «а потом выпусти ее, но не в сторону врага, а на себя». «На себя?» — не понял я. «Да, ты ведь можешь облачить руку пламенем, тут примерно такой же принцип». «И зачем это делать?» «Все еще не догонял». «А вот зачем». После этого его тело полностью покрылось огнем. Он был похож на огненного человека, которого только что облили бензином и подожгли. Только вот, пламя его не трогало. Огненные языки словно исходили из самого тела. Это выглядело эффектно, так еще и придавало ему больше сил. Визуализация высокоуровневой огненной магии. Когда тролл замахнулся на отца, я напрягся, но джигун показал жестом, что это ни к чему. Огромная деревянная дубина летела прямо в его сторону. Однако он не отходил, просто скрестил руки над головой, чтобы прикрыться от удара, оставаясь на месте. Дубина шлепнулась прямо на его ладони, но джигун смог удержаться на ногах. Он перехватил край массивного и грубого оружия тролля и спокойно удерживал монстра, несмотря на его массу, будто игрался палкой с маленьким ребенком. Фига, невольно слетело тихо с моих уст, но дальше было интереснее. За спиной отца стали появляться огненные руки. По сути, та же самая магия трансформации огня, которую использовал я, когда пытался создать плеть или птиц, только в этот раз пламя вырастало из тела. Руки напоминали человеческие, пламя струилось и перетекало внутри. Дополнительные конечности удлинились и стали больше. 10 рук стремительно полетели в сторону троллей. Те даже не успели приблизиться, как были схвачены в плен, а через секунду, сдавленные пламенем, лопнули мыльными пузырями. На землю упали лишь камни. Отец пафосным жестом развеял свою магию. Пламя, закрутившись, рвануло в сторону и исчезло. Круто, все еще был поражен я силой отца. Действительно, высокий уровень. Да, правда, сейчас она стала немного слабее, чем раньше, скривился он. И моей маны стало меньше. Если честно, я думал, что первым этому обучится Чимин, но он еще не дорос до твоего уровня. А как же Джисон или Джиху? Поинтересовался у него. На это отец лишь скривил губы еще больше и с прищуром покосился в мою сторону. Так, недовольно это сделал, словно всем своим видом намекал на то, что не хотел бы о них говорить. Ну, неудивительно. Даже отец понимал, что мои старшие братья еще те особенные дети. Мамаша их разбаловала да нельзя. Ладно, двинувшись дальше, произнес джигун. Пойдем, посмотрим, сможешь ли ты повторить. Если честно, я мог бы повторить это в точности. Даже, возможно, лучше. Наблюдательность плюс возможности системы, которая легко могла скопировать этот трюк в карту маны. Но, если честно, делать этого совсем не хотелось. На самом деле я понимал, что эта техника позволит увеличить уровень маны за счет тренировок. Все-таки если технику или магию я мог скопировать, то уровень силы точно нет. Мне нужно было укрепить свой щит, а поэтому необходимо было отдаться тренировкам своей стихии на все 100%. Прошло около часа, пока мы бродили по этажам обычной башни. Здесь было примерно 6 этажей. Монстры попадались довольно слабые, но даже за это время у меня получилось воссоздать технику. Пусть и не столь внушительную, как у отца, но я смог ее повторить самостоятельно. Искренне порадовался этому. Все же, ты очень способный. Наверное, даже можно назвать гением. Относился раньше бы серьезнее к магии и тренировкам. Уже давно бы стоял на вершине, на выходе с гордостью произнес отец. Но и сейчас твои намерения впечатляют. Решил закончить досрочно академию и повысить ранг. Про скорость освоения одной из сильнейших техник нашей семьи я вообще молчу. Практика мне все еще нужна, ответил скромно. Это всего лишь жалкое подобие твоей техники. Не самое жалкое, сын, положил руку мне на плечо джигун и взглянул в глаза. Не стоит прибедняться, тебе это не к лицу. Спасибо, отец, поклонился я почтительно. А практика, хмыкнул он, она необходима на протяжении всей жизни. Но уверен, что никто из твоих братьев не сможет так быстро изучить эту технику. После этого он хлопнул меня по плечу, а потом посмотрел на наручные часы. «Ладно, мне нужно отправляться на одну встречу. Не хотелось бы опаздывать», — произнес он и направился к машине. «Тебя подвезти?» «Нет, спасибо», — мотнул я головой. «Сам доберусь». «Ну, тогда удачи», — джигун сел в салон и ткнул в мою сторону указательным пальцем. «Но не забудь про уговор. Буду ждать от тебя новостей про жилье». «Да, конечно», — напоследок я поклонился ему. «Спасибо за уделенное время. Если что, звони и обращайся. Рад был провести с тобой время, Джихён». «Хорошо, отец, и я рад». После этого машина газанула и направилась в сторону центра. Впервые у меня было какое-то приятное ощущение от этой семейной встречи. Я почувствовал, что мы стали гораздо ближе с отцом всего за один час, чем за все остальное время, проведенное с ним ранее. После того, как я остался один, то решил продолжить тренировку. До вечера еще далеко, так что свободного времени у меня имелось с лихвой. К тому же сегодня выходной, так что можно было спокойно отправиться в еще одну башню. Мой выбор пал на один из пиков, который был указан на карте гильдии. Теперь в приложении администрация гильдии добавляла пометки «Осторожно» для башен, которые собираются изучать. Это была одной из них. Запрета ходить в них не было, только предупреждение, что монстры могут быстро восстанавливаться и иметь регенерацию. Как я понимал, эта заметка была установлена из-за СМБ, которые начали активно заниматься подобным явлением. Когда я был уже на месте и зашел внутрь, то сразу использовал технику, которой меня научил отец. Единственный ее минус – большой расход маны. Если применять систему, то это не так ощутимо, как если просто пользоваться магией по старинке. Помимо того, что монстры, действительно, регенерировали очень быстро, они были еще и непомерно сильными. Видимо, это какая-то новая модификация, которая затрагивает не только полное восстановление, но и сил тварям добавляет. Даже интересно, что это. Следовало бы поговорить с Саджуном. Все же куратор очень сильно увлекался всеми этими научными и исследовательскими задачами. Возможно, он уже успел что-то выяснить. Ведь, насколько я понимал, у него тоже были свои связи в этой области. Зачистив несколько этажей и повысив уровень и параметры системы, что было довольно хорошим бонусом от увеличенной силы этих монстров, я заметил, что мана чуть обрела яркость. Но этот эффект тоже был не столь значимым, на который я рассчитывал. Несмотря на то, что благодаря такой практике я смог немного улучшить технику, мана же менялась со скоростью улитки, а то и медленнее. Почему у меня наблюдался такой эффект, я не знал. Возможно, это как-то было связано с системой и ее особенностями. Эх, был бы в этом мире человек с такой же специфичностью, что и у меня. Но, к сожалению, найти их было невозможно. Даже после первого дня поиска во всем интернете, я не оставлял попыток найти человека, у которого тоже могла бы быть система. Однако либо они отлично скрывались, либо это только особенность попаданца вроде меня. И если брать второй вариант, то, видимо, это не настолько частое явление, а может и вообще единичное. После того, как я зачистил башню несколько раз, на подъеме и спуске, то отправился домой. Время было уже довольно позднее, так что темные переулки города освещались либо тусклыми уличными фонарями, либо вывесками кабаков и кафешек. Так, обычно корейцы отмечали окончание рабочей недели. Самые распространенные посиделки, учитывая, что корейцы очень любили выпить. Ао! Внезапно услышал я радостное знакомое восклицание. Джи Хё Йо Йон. Оно было настолько громким и пьяным, что я тут же обернулся назад. На меня, едва переплетая ногами, шла Суин, позади которой плелись несколько девушек. Ан была настолько пьяна, что даже не заметила, как поставила сама себе подножку и чуть не влетела носом в асфальт. К счастью, я успел ее поймать. «Опа, поймал», – протянула она и широко улыбнулась. Лицо Суин было настолько красным, словно она только что вылезла из горячих источников. Глаза полузакрыты, а тело размякло. «Ты что тут делаешь?» – тяжело вздохнув, спросил я ее. «Правда?» – потом понял, что это самый глупый вопрос, который я мог задать. Учитывая, в каком состоянии была девушка, ничего адекватного не услышу. Я тут с подружками. Ик. После ее икоты я почувствовал запах страшнейшего перегара. Да, это я уже понял, скривился я. Эти подружки уже тоже были готовые, но не так сильно, как Суин. Суин, воскликнула одна из них. Мы пойдем, удачи. Махнула она им. Меня доведет мой парень. Эй, минуточку, пытался вставить слово я. Но было уже поздно. Ее подруги махнули Ан рукой в ответ и направились в другую сторону. Я же остался стоять вместе с Суин на руках. «Да вы издеваетесь?» Недовольно цыкнул я в сторону. «Ладно», тяжело вздохнул. «Сейчас вызову такси». «Не надо такси», внезапно выкрикнула Суин и тут же подскочила на ноги. Казалось, что она вмиг отрезвела, но это только показалось. Девушка расплылась в улыбке. «Меня братишка убьет, если узнает, что я ик, и что мне с тобой делать тогда? Делай со мной все, что...» Она уже раскинула руки, чтобы сказать свою пламенную речь, но не закончила, так как снова не удержалась на ногах. Я в очередной раз подхватил Суин и закинул себе на плечи. «Ладно, уже поздно. Переночуешь у меня. Ура! У меня будет ночь с моим любименьким Джи Хё Йо Йо Йоном». Сильнее сдавила она мне шею. «Не выдумывай. Будешь спать с моей сестрой». После этого я отправился в сторону своего дома. Прямо у подъезда у меня завибрировал телефон. Как оказалось, это была Гауль. Я поднял трубку. «Да, госпожа Гауль», — уточнил я. «Здравствуйте, господин Джи Хён», — послышался ее голос из динамика. «Я хотела бы сообщить, что получила послание от вашего отца. С завтрашнего дня вам будет предоставлена личная охрана к вашему офису. Благодарю. Вам нужен адрес?» «Нет, ваш отец передал нам эту информацию, что было весьма удобно, как мне показалось. Однако я хотела бы обсудить с вами условия оплаты. Вы же знаете, что расходы лягут лично на вас. Если честно, я и понятия не имел, так как отец ничего не сказал мне по поводу этого. Да и мы не особо это обсуждали». «Да, конечно», — ответил ей. «Я все понимаю. Тогда я вышлю договор на вашу почту. Буду ждать вашей подписи. Надеюсь на удачное сотрудничество». «Да, спасибо». После этого я повесил трубку. Разговаривать нормально с Гауль, когда пьяная девушка свисала у меня с плеча, было довольно сложно. Поэтому и фразами пришлось кидаться короткими. Но, думаю, в договоре все будет указано, так что я особо не переживал на этот счет. Тем более, Гауль была уже проверенным человеком в нашей семье. Ей можно было полностью доверять и положиться на нее, учитывая, как быстро и оперативно она сработала. А ведь ни дня не прошло, как она уже приступила к работе. Все же отличную помощницу нашел себе отец. «Пить хочу», пробубнила на ухо в полусонном состоянии Суин. «И почему я не удивлен? Сейчас поднимемся, попьешь». «Подожди», скривил в ответ губы. «И писать хочу». А вот этого мне уже знать было не обязательно. Но на всякий случай я ускорился. После того, как я поднялся на этаж и переступил порог квартиры, сестра, которая открыла мне дверь, удивленно начала рассматривать Суин. «Братик, это что?» Непонимающе хлопала она глазами. «Это кто?» Поправил я и пояснил. «Суин моя одноклассница, и она сегодня переночует у нас», пояснил я. «Да», воскликнула радостно девушка за моей спиной. От перегара, который донесся аж до сестры, Джиу прикрыла нос и скривилась. «Фу», фыркнула она. «Какой запах?» «Это запах свободы», протянула Суин. «Ага, она очень свободолюбивая девушка», иронично подметил я. «Главное, любивая», пьяно произнесла по слогам Ан. «Кстати, братик, к тебе там гость», указала в сторону комнаты Джиу. «Правда? Кто?» Удивленно изогнул я бровь. Однако сестра не успела ответить, как из комнаты показался Бэк Хён. Какой неожиданный поворот и удачная встреча. Ну, во всяком случае, врать ему о том, почему Суин ночевала у нас, если бы он узнал, мне точно не придется. «А я все думаю», голос что-то знакомый, поправив шляпу, скривил губы Ан. «Давно не виделись, сестра». «Сестра», округлила глаза Джиу. «Так она его сестра, вот же, Бэл», подняла голову Суин на своего брата, а после решила сгладить атмосферу своей пьяной улыбкой. «Привет, братик, я скучала». «Да, я уже понял», кивнул он в ответ. «Джи Хён, я бы хотел поговорить с тобой, прежде чем займусь своей скучающей сестрой». Голос наполнился сталью, а Суин под его пронзительным взглядом держалась собрано. «Хорошо», я обратился к сестре, которая по-прежнему не понимала, что здесь происходит. «Джиу, можешь присмотреть за Суин? Я пока поговорю с Бэк Хёном». Глава 7. «Да, конечно», кивнула сестра, бросая неодобрительный взгляд в сторону Суин, которую я опустил на пол. Девушка из всех сил пыталась держаться на ногах. Ее выдавало покачивание из стороны в сторону, словно маятник, и глупая улыбка, с которой она смотрела на своего брата. «Я не пьяная», резко заявила она и подняла указательный палец вверх. «Ик, да, я заметил», демонстративно махнул рукой перед носом, отгоняя от себя перегар сестры, Бэк Хён. «Впрочем, мы об этом позже поговорим. Пойдем», обняла Джиу за плечи Суин и повела в сторону своей комнаты. «Они о нас будут говорить», шепнула ей девушка так, что было слышно на весь коридор. «Опять мужские секреты. Мы тоже будем сплетничать о них». «Да, да», тяжело вздыхала сестра, пока они не скрылись в комнате, и Джиу не закрыла дверь. «Сестры», обреченно вздохнул Бэк Хён. «Что с них взять?» Пожал он плечами. «Да, но, во всяком случае, у твоей есть оправдание», добавил я. Он удивленно вскинул бровь, глядя на меня. «Она младшая», пояснил ему. «Разницы особой нет, старшая или младшая. Женщины часто ведут себя, как маленькие девочки, рассчитывая на нас». Он улыбнулся, и мы прошли в комнату. Сев друг напротив друга, Бэкхён откинулся на спинку кресла и начал первым наш разговор. «Я хотел бы обсудить с тобой условия партнерства. Как насчет половины распределения обязанностей?» «Подожди», — усмехнулся я в ответ. «Разве мы договаривались об этом? Просто хотел побыстрее начать работать вместе. Или ты против?» «Нет, просто. Послушай», — перебил он меня и наклонился ближе. «Я хорошо знаю тебя, Джихён. За это время ты показал себя как отличный напарник и хороший друг. Я знаю, что твоя слава, ум и сила, а также другие твои таланты очень заинтересовали семью Хон. Это здорово. Ты быстро набираешь популярность среди знатных семей. Даже хочешь досрочно сдать экзамен в академии. И это знает. От него точно ничего невозможно утаить. Однако даже всего этого мало, если ты хочешь вести два раздельных бизнеса. Если в случае с первым, своей фармацевтической компанией, ты можешь попросить помощи у семьи», на этом моменте он странно ухмыльнулся. «Хотя, зная их, не думаю, что советы возымеют успех. То в случае со вторым, медиаиндустрией, есть шанс не просто провала, а даже невозможности выйти на рынок, чтобы конкурировать с ними. Те же Руби, активы которых стремительно растут в цене на фоне полного краха ШЭ, действительно, могут раздавать тебя и твою компанию, как только ты о себе заявишь. Более того, им даже не нужно будет прикладывать большие усилия. И дело даже не в связях и твоем плане. А в чем же?» – поинтересовался я. «Не забывай, сколько тебе лет?» Бэкхён снова откинулся на спинку кресла. «Да, ты студент самой лучшей академии страны. Да, у тебя есть связи. Да, ты показываешь такие результаты, которые некоторые и за всю жизнь достичь не могут. Однако из-за твоего возраста не все готовы воспринимать тебя всерьез. Ты ведь даже не знаешь, кто именно варится в этих кругах. Знаешь, только верхушку айсберга. Я же могу сделать все так, чтобы нас сразу смогли воспринимать все всерьез. Понимаешь, о чем я? Как бы ни было неприятно это слышать, но он прав. В прошлом я бы и сам не доверился какому-то студенту из академии. Неважно, насколько прогрессивным и талантливым он был. Даже если в нем есть потенциал, это не значит, что его не нужно раскрывать до конца. У молодых чаще всего есть то, что называют юношеским максимализмом. Обычно оно работает на человека, чтобы продвинуть его вперед. Но именно оно может столкнуть тебя с непониманием и привести к массовым ошибкам. Уж тем более, если мы говорим об общении с другими людьми. Я все это прекрасно знал. И также понимал, что не столкнусь с этим. Но не скажешь же своим партнерам о том, что ты попаданец, и на самом деле тебе не 19, а уже около 40 лет. И ты гораздо компетентнее многих людей. Поэтому мне и нужен был человек, который смог бы меня подстраховать. Я и без того хотел обратиться к Бэкхёну, но не думал, что он предложит сам эту тему и начнет ее так быстро развивать. Делегирование полномочий – великая штука. А он довольно тонко чувствовал меня. У него прямо талант разбираться в людях или способность. Впрочем, одно другому не мешает. А если я сорвал партнера с таким козырем? Посмотрим, чего он сам хочет. В сфере медиа у меня не так много знакомств, нежели у него. Так что, наше партнерство было просто подарком в этом мире. «Я согласен с тобой», – произнес ему. «Однако для того, чтобы вести два бизнеса, в двух разных сферах необходимо их либо объединить по тематике, либо полностью отделить друг от друга. Если объединять, то сфера медиа должна затрагивать медицинские аспекты. Я не хочу лезть в это. Меня интересует более живая и популярная тема – продвижение айдолов. Поэтому необходимо разделить. А значит, да», словно прочитав мои мысли, усмехнулся Бэкхён. «Я могу взять на себя роль руководителя нашей медиаиндустрии, а твое имя будет фигурировать в фармацевтическом бизнесе. Ну а учитывая, что это бизнес твоей семьи, то это лучшее решение. Правда, на переговоры с некоторыми людьми советую все же обращаться ко мне. Есть у меня парочка потенциальных партнеров и в этой сфере. Все же моя семья заведует частью медицинских компаний, благодаря семье Шин. Отлично, будет хорошим подспорьем. Еще некоторое время мы потратили на то, чтобы подробнее обсуждали план действия и условия будущего договора. Бэкхён пообещал разобраться с бумагами. Точнее, поручит это дело своим специалистам. По поводу группы, которую я выбрал для продвижения, сказал, что их возьмет на себя. Уже идет кастинг трени. Кого-то перетянут с тонущих студий ШЭ, и предложил свои варианты тех, кого хотел бы также попробовать продвинуть. Всего, как он полагал, нужно три группы, которые, показав результат, смогут раскрыть весь потенциал компании и заявить о себе. Флагманские команды, что поведут остальных к вершине. Что ж, под конец, поднявшись с кресла, с улыбкой произнес Бэкхён: «Рад был увидеться с тобой, ты близок мне по духу», он протянул мне руку. «Да, я тоже», пожал его ладонь, и она оказалась гораздо крепче, чем выглядела. «Но удивлен, что уже второй раз ты посещаешь меня без охраны, не пригласив к себе. Соскучился по моему кабинету?» «Нет, просто необычно». «Ну, да», он покосился в сторону выхода. «А еще неожиданно для некоторых». И тут я вспомнил о его сестре. За разговором совсем забыл, что напившаяся Суин сейчас сидела в комнате моей сестры. Надеюсь, что ничего плохого не произошло. Но, нет, ничего критичного. Суин просто вырубилась на кровати Джиу и спокойненько похрапывала в подушку, пока Бэкхён не поднял девушку и не перекинул через плечо, словно мешок картошки. «Мфа, мха, эф», попыталась невнятно возмущаться Суин. «Ладно, еще увидимся», кивнул мне Бэкхён, направляясь к выходу. «Удачи тебе и спасибо», напоследок обратился он к Джиу, отчего та слегка засмущалась, а после покинул квартиру. «Какой же он все-таки классный», заметила внезапно сестра после ухода Бэкхёна. «У тебя же вроде есть парень», удивленно уточнил я. От моих слов Джиу резко покрылась краской и обернулась на меня. «Братик», засмущавшись, воскликнула Джиу. «Это не мое дело», поднял я демонстративно руки, отступая к двери. «Знаю, знаю, извини, нет, я не то имела в виду. Просто», она поджала губы и увела взгляд в сторону. «Джиу, тебе не обязательно оправдываться передо мной, это твоя жизнь, так что лезть я в нее не буду», улыбнулся в ответ. «Не переживай так, девочка, ты умная, не вляпаешься в неприятности». «Вот же», недовольно буркнула сестра и скрестила руки на груди. И все же наблюдать за ее реакцией было очень забавно. «Доброй ночи, голова а-а-а», протянула Суин, склонившись над книгами, которые я выбрал для чтения. «Пить меньше надо было», намекнул ей я, внимательно разглядывая книжную полку прямо напротив стола, за которым сидела девушка Илан. «После лекций, на которых мне некоторые преподаватели намекнули о том, что знают о моем решении сдачи экзамена и громкоголосых заявлений, как это будет сложно, я решил немного подтянуть теоретические знания об этом мире. Можно, конечно, воспользоваться интернетом, но дело в том, что некоторые данные были настолько древними, что их даже не решались сканировать и выкладывать в сеть. Все можно было найти в библиотеке Академии, куда я направился сразу после занятий. Знаю ведь, обязательно что-то из этого будет на теоретической части экзамена. Не веди себя, как мой брат, пробубнила девушка, положив голову на стол. Мне хватило его нравоучений, еще и магию применил. Гаденыш, с чего ты вообще решила устроить себе такой выходной? Удивился Лан. Ты же особо не пьешь. Не пью, просто у подруги было день рождения, вот я и... Она замолчала, вновь скривившись от боли. Не могли уже дотерпеть до следующих выходных, знала ведь, что тебе на занятия надо, фыркнул юный, стал копаться в своем портфеле. Кажется, у меня должна быть где-то таблетка от головы. Поищи повнимательнее, может, здравый смысл еще найдешь и отдашь ей, холодно произнес я, пристально разглядывая корешки старых книжек. Фу, какой же ты противный. Джиу была права, ты иногда прямо бесишь, показала мне язык Суин. «Ты еще что-то помнишь даже из разговоров?» Я удивлен, усмехнулся в ответ. Найдя подходящую литературу, я уселся с товарищами и начал внимательно штудировать все, что нашел для подготовки к экзаменам. «А зачем ты вообще готовишься?» Удивился Лан. «Я думал, что ты и так все знаешь». «Знаю, но лишним точно не будет», ответил ему. «Повторение всему голова». «Ботаан», усмешливо заметила Суин, покосившись на меня. «И это мне говорит девушка, которую я нес пьяной на спине несколько кварталов, чтобы ее не застукал брат, а потом все равно получила от него нагоняй». «Ой, все», шикнула она, после чего снова схватилась за виски. «Ай, неудачница», шутку бросил ей. «Кстати, а зачем вы вообще за мной пошли? Занятия закончились, вам домой не пора, мне все равно делать нечего», пожал плечами Лан. «Так, хоть может, что-то новое узнаю, а я просто пошла за вами», пробубнила Суин. «К тому же не хочу снова встретиться с братом. Будешь жить в библиотеке?» предположил я, не отрываясь от текста. «Лучше в библиотеке, чем с ним», фыркнула она. «И кстати, о чем вы вчера разговаривали? И зачем он вообще к тебе приходил? У нас есть совместные дела». «Их и обсуждали. Дела с семьей Ян?» удивился Юн. «Неужели по бизнесу?» «Что-то вроде того. Не успели меня закидать дополнительными вопросами, как к нашему столу неожиданно подошла Хёна». Девушка прижимала к груди какую-то папку, а на лице сияла улыбка. «Здравствуйте всем!» – поклонилась она радостно. «Джи Хён, слышала, что ты готовишься к экзамену. Она протянула мне какие-то документы. Вот, я думаю, тебе это может пригодиться. Здесь различные собрания научных гипотез о появлении башни первого магического ядра. А во!» – округлил я глаза, внимательно осмотрев и приняв папку с бумагами. «Их довольно сложно найти. Спасибо». «Сложно?» – удивился Лан. «Да их невозможно почти нигде найти. Откуда они у тебя?» – обратился он к девушке. «Да так», – махнула она рукой, словно это что-то незначительное. «Просто я хорошо умею искать и просить. А спасибо хотела сказать тебе», – снова посмотрела на меня Хёна. «Я позвонила по номеру, который ты мне дал, и меня готовы взять. Рад за тебя», – кивнул ей в ответ. «Взять? Куда взять?» – внезапно очнулась Суин. «Видимо, голова после таблетки, которую все же нашел у себя Лан, у девушки немного прошла. Что у вас там за дела такие?» – прищурилась она. «Что-то затеваете? Просто приглашение в одну дораму», – снова отмахнулась Хёна. «Ничего такого вроде, но я так рада. А во, тебя взяли на съемки?» – влез в разговор Лан. «Поздравляю. После этого мы пробыли еще в библиотеке нескольких часов. Хёна присоединилась к нам, и, в отличие от остальных, она хоть чем-то могла помочь. Вообще, я заметил странность в этой девушке. Она довольно хорошо знала теоретическую часть. В некоторых моментах была эрудирована так, что, казалось, она имеет какое-то отношение к политике Кореи или имеет доступ к секретным архивам. Откуда именно у нее такие знания, которыми не обладали даже некоторые преподаватели Академии, мы не понимали. Сама же она говорила, что просто очень увлекается этой темой, и все. В подробности вдаваться не особо хотела и умело увиливала. Я обратил внимание, но допрашивать не стал. Запомним, выполз из школы, как с камнем за пазухой, голова от полученных и освеженных знаний гудела трубой. Чтобы отвлечься, решил сменить вид деятельности с умственной на силовую и отправиться в одну из башен, чтобы закрепить на практике иные знания, полученные от отца. Надо довести технику до уровня отца. На слабых монстрах я лучше контролировал и больше игрался, вникая в каждый аспект контроля маны. Это давало свой результат. Направляясь к одной из башен, которую я нашел на карте Варгдикса, внезапно на глаза попалось огромное скопление людей. Довольно странное явление под вечер, если учитывать, что все в это время спешили домой, либо отметить окончание дня в кафе. Люди толпились у трехмерного огромного экрана, что располагался на одном из высокоэтажных домов Сеула, считай центральный источник информации для граждан. Только вот, обычно все проходят мимо, особенно если учитывать, что там крутится заезженная реклама. Обычно это был баннер какой-нибудь клиники или косметического средства. Еще бывают важные новости, но все важно давно в сети. Но народ цеплял, и они останавливались и вникали. Сейчас все внимание было приковано к какому-то политику, который давал интервью на центральном телевидении. Зацепили и меня на удочку массового интереса. «Неужели это правда?» – слышал я восклицание из толпы. «Но почему сейчас?» Остановившись из любопытства, я стал внимательно следить за тем, что происходит. Мне резко тоже стало интересно, но больше от того, откуда столько внимания. «Что не так?» «Значит, вы хотите сказать, что сейчас рассматриваете вопрос о разрешении посещать шпиль студентам академии?» — задавала вопрос молодая девушка тому самому политику на экране. «Да, именно так. Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня», — утверждал он в ответ. «А как же недавнее землетрясение? Вас не беспокоит, что молодые маги могут попасть под это явление? Ведь пока неизвестно, что именно его вызвало. Именно поэтому мы должны заручиться помощью и поддержкой нашего молодого поколения. Это будет для них отличной практикой. Что он несет? Они серьезно? Значит, теперь в шпиль можно будет ходить всем. Знаете ли вы, что в Южной Корее есть дорожный знак, предупреждающий о кошках? Раньше корейцы относились к кошкам с суеверным страхом. Сейчас же кошек в Корее любят и считают милыми. Поэтому на дорогах часто можно встретить знак «Осторожно, рядом кошка». При этом аналогичные знаки можно увидеть и в других странах мира. Всем отличного настроения и хорошего дня. Глава 8. Народ продолжал внимательно следить за новостями. Впрочем, как и я, если честно, никто не понимал логики в том, что хочет сделать правительство. Сейчас ситуация с башнями была нестабильной. Никто не знал точно, что происходит и почему все больше городов охватывает данный феномен с ростом и регенерацией монстров. Так еще и эти землетрясения. Возможно, все же что-то удалось выяснить, но от нас это пытались тщательно скрыть, но ведь лучше обратиться к магам с рангом легенда. В общем, данное заявление, которое продолжалось еще несколько минут, вызывало недоумение на лицах людей. Удивило выступление политика даже меня, хотя, если честно, мне это было только на руку. Я и сам хотел вступить в исследовательскую группу по осмотру шпиля, а тут уже все возможности поворачивались в мою сторону. Но вот, в случае с другими студентами, как сообщает министерство, данный законопроект находится в стадии разработки, продолжила говорить ведущая. Однако если он получит одобрение, то это значительно облегчит изучение центральной башни шпиль города Сеул. Перейдем к другим новостям. После этого народ стал недоумевающе перешептываться друг с другом. В голосах можно было услышать не только удивление, но и возмущение происходящим. Неудивительно, ведь если поход для студентов станет обязательной частью в академии, то не факт, что они смогут вернуться оттуда живыми. Все-таки что именно там происходило сейчас, неизвестно никому. После того, как толпа немного рассосалась, я остался на месте, продолжая смотреть новости. Следующей была новость из сферы медиа. Как оказалось, рейтинг компании Руби поднялся еще выше. Они смогли войти в пятерку лучших продюсерских компаний Кореи. А вот Ше Групп за это время уже успела покинуть свой пьедестал и опуститься на седьмую строчку рейтинга. Причем, если смотреть на их показатели, они продолжали стремительно лететь вниз. Конкуренция сейчас была не такой уж и сильной, поэтому пока есть время, нужно действовать. И ощущение, что мои мысли в этот момент были прочитаны. Только я хотел отправиться в башню для тренировки своего нового приема, как внезапно у меня завибрировал телефон. Это был Бэк Хён. По голосу он был довольно расслаблен и даже чему-то радовался. Сообщил, что у него для меня есть новости и нам нужно срочно встретиться. Встреча была назначена в моем снятом офисном здании, где недавно полностью прошел ремонт. Конечно, не без участия она. Отложив пока оттачивание своих навыков, я быстро направился в офис. Помимо того, что там уже караулила охрана, назначенная отцом, так еще я успел насчитать около 10 машин на парковочной стоянке, возле здания. Странно, но раньше я их тут точно не видел. Откуда они? Да и зачем? Поднявшись на третий этаж, где в студии звукозаписи меня уже ждал Бэк Хён, я наткнулся в коридоре на ребят из уличной группы. Если честно, то я немного удивился их прибытию. О, Джи Хён, радостно встретил меня Юонг. Давно не виделись. Да, давно, кивнул я в ответ и осмотрел всю группу. Все ребята были в сборе. А как вы здесь оказались? А, разве не ты нас вызвал? Удивился юноша. Нам позвонили и... Это я вас вызвал, донесся голос Бэк Хёна, который высунулся из кабинета с улыбкой. Всем привет, махнул он добродушно рукой. А во, заблестели глаза у парней, когда они увидели она. Вы наш сэнбэ, по-корейски, наставник. Нет, он ваш генеральный директор, представил я Бэк Хёна, на что все юноши округлили глаза от удивления. Директор, синхронно удивились они. Да, для меня это тоже довольно странно. Несмотря на то, что Бэк Хён был гораздо старше меня, выглядел он моложе, да и, действительно, был похож на уже популярную звезду, а не на руководителя. Я думал, что ты генеральный директор, почесал затылок Юонг, покосившись на меня, но не думал. Понимаю, перебил его Бэк Хён. Все хорошо, меня часто путают с актером или айдолом. Я уже привык, а тут я вообще не удивлен. Значит, вы оставшиеся трейни, начинающие артисты, задумчиво протянул Ан. Что ж, отлично, я представлю вам еще нескольких ваших коллег. Завтра у вас начнутся тренировки, а сегодня вы отправитесь в общежитие. Проходите, он указал рукой в сторону комнаты, где нас ожидали три молодые девушки и еще пятеро парней. Общежитие, уточнил я у Бэк Хёна так, чтобы никто не слышал. Ты уже все подготовил. Ну а, то, эту фразу он сказал так, словно всю жизнь хотел заниматься этой индустрией. Ощущение, что у него уже несколько лет все было готово, и вот только сейчас он смог реализовать свои мечты. Из разряда, ну, наконец-то. Итак, начал Бэк Хён, как вы знаете, в обычном агентстве для того, чтобы сформировать из вас группу, нужно обучение, а после, дебютирование для того, чтобы администрация приняла окончательное решение. Однако мы начинающее агентство, поэтому времени у нас на это не так много. Завтра каждый из вас начинает тренировки. Все три команды будут заявлены, как полноценные группы, примерно через месяц. За это время вам необходимо придумать песню, которую одобрит наш совет, ну и название. Как-то слишком просто, пробормотал под нос один из участников. Завтра вы познакомитесь со своими учителями, пояснил Бэк Хён. И поверьте, вы забудете о том, что говорили сейчас. Более того, вы забудете, что такое сон. На этой фразе его голос прозвучал как-то немного зловеще. Завтра жду вас всех с утра для подписания договора и первого собрания, где я подробно вам все объясню. Сейчас, так как вы все у нас приезжие, вас развезут по общежитиям. С этого дня вы будете жить вместе и к каждому из вашей группы будет представлен менеджер. А теперь спуститесь вниз и пройдите к стоянке, там вас встретит. Все свободны, махнул Бэк Хён рукой напоследок. Кроме тебя, ткнул он пальцем в мою сторону. Все собравшиеся в кабинете стали расходиться, при этом даже из коридора были слышны их оживленные разговоры. Я же присел в кресло и стал дожидаться объяснения Этана, который не переставал улыбаться. «Что ж, для одного из наших проектов уже почти все готово», — заявил он. «Ну да, я вижу. Но не мог бы ты пояснить пару моментов?» — попросил я его. «Первый, почему мы встретились здесь, а не в твоем кабинете? И как ты вообще успел закончить ремонт на верхних этажах?» Удивленно осмотрелся я вокруг. «Ну, у меня же везде есть связи, да и я сотрудничаю только с теми, кто предоставляет быстрый и качественный результат, тем более, когда речь идет об обычном ремонте», – пожал он спокойно плечами. «По поводу кабинета, он будет готов завтра. Там какие-то неполадки с проектором. Сейчас специалисты с этим разбираются». «Ладно, тогда второй момент, где ты нашел еще участников, да и учителей? Ведь сейчас,